«Послушай, Зе, я решил проявить свою хитрость. У меня есть для тебя подарок». Она резко обрадовалась. «Какой? Пойдем, я покажу». «Ой, ты такой лапа, я прямо не могу. Сейчас, сейчас». Похлопав глазами, она со всей возможной быстротой принялась одеваться. Мы вышли в холодный мрак леса. Я отметил про себя понижение температуры и злость порывов ветра. Закурив сигарету, посмотрел на небо. Где-то там раньше кружили спутники-шпионы. Хотя, может, и сейчас кто-то наблюдает с орбиты. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Камуфляж скрывает мою лесную движуху, а Лена не похожа на партизана, и за ней тоже не будут следить. «Блин, такой дубак!» — начала ворчать Ленка. «У тебя есть еще какая-нибудь шапка? На, держи». Я отдал запасную шапочку с прорезями для глаз и рта. «Класс!» Она натянула головной убор на свое чем-то симпатичное лицо. «Ну и холодина!» «Это даже хорошо!» — сплюнув в снег, произнес я. «Что? Ничего. Идем». Мы пошли. Во мне все больше и больше ворочалась совесть. Я переживал за то, что собирался сделать с Ленкой, а она ничего не подозревала. Шла за мной следом. Что-то глухо напевала сквозь маску. Рассказывала всякую чепуху про свой кулинарный техникум. Ее, похоже, не беспокоило, что от него осталась расплавленная радиоактивная масса. Наверное, всем женщинам присуще такое раздолбайство. Думают только о том, как бы жить в тепле и сытости с могучим мужиком. А на судьбы Родины и текущую обстановку на фронтах им плевать вообще. Я обернулся назад. «Ну, чего ты там встала? У меня снег в сапог набился. Не можешь подождать? Я тебе сколько раз говорил, сделать бахилы. Че я, как дура, ходить в них буду? А сейчас ты, как умная, что ли?» «Да». Она расстегнула молнию сапога и выгребла кучку снега. Я ей тут же не позавидовал. Ноги Ленки. Впрочем, она виновата сама. Никто не просил тырить мою тушенку из схрона. Такие вещи всегда плохо заканчиваются. Долго еще идти по этому дебильному лесу? Мой тренированный слух уловил недовольство. «Будешь болтать, вообще весь день будем идти», — пообещал я. «Как так?» — удивилась Лена. Я не ответил. Пару часов спустя выбрались из чащобы на тревожную гладь дороги. «Укатано, значит, кто-то регулярно ездит». Первым выскочил я, держа наготове сайгу. Оценил одну сторону, чисто. Хищным рывком перекатился и проверил другую. В прицеле не было лиц врагов. Следом, шатаясь, как снегурочка, и, блин, не таясь, подтянулась моя девушка. Бывшая девушка. Сквозь ком в горле поправил я свою сентиментальную мысль. «Закрой-ка глаза, и руки вытяни вперед», — вымолвил я. «Сюрприз», — лучисто улыбнулась Лена. «Ага». Она выполнила указание с неожиданной точностью. Я отцепил от пояса моток крепкой, как любовь к родине, веревки, сделал петлю и закинул на ветку дерева. «Ну что, можно смотреть уже?» — не очень терпеливо топнула сапогом Ленка. «Обожди». Сделав еще одну петлю, я накинул ее на руки Ленки. Она заорала, но я дернул другую часть веревки. Ленка вытянулась в струнку. С удовлетворением посмотрел на свою работу, но в то же время больно глядеть на страдания беззащитной девчонки. Я отвел свой зоркий взгляд. «Ну-ка, развязал меня, придурок, с ума сошел, а?» — заголосила на всю Карелию Лена. «Заткнись, между нами все кончено, я все знаю». Ее зрачки блеснули злом. «Ты вообще дебил?» — злобно зашипела она. «В чем дело, объясни». «Ты спалилась, я знаю, ты крадешь тушенку из нычки». «Я? А кто же еще?» «Думала, я не веду жесткий учет своих припасов, я умоляю». Нервозно расхохоталась Ленка. «Ты ненормальный, я ничего не крала. Давай, давай, рассказывай сказки. Развяжи меня сейчас же. Прощай», — с искренней болью в голосе сказал я и пошел в сторону своего одинокого убежища. Еще долго в мою широкую спину летели крики и проклятия, но я был тверд, как базальт. Я ни о чем не жалел. Это был единственный правильный выход. Убить ее и разделать на тушенку я не имел права. У нас ведь был секс. Много секса. Да ей ничего и не грозит. Кто-нибудь проедет по трассе и снимет эту дуру с веревки. Девка она с нормальной внешностью не пропадет. Максимум по кругу пустит. Да и все. От этой шальной мысли я чуть не взвыл в тоскливую высь неба. Пусть будет так. Я увеличил скорость шага, чтоб поскорее забраться в схрон и напиться. Я буду пить, как поганая свинья, жрать пельмени и стрелять в потолок из револьвера. Черт, револьвер, где он, блин? Мой револьвер пропал. Неужто я такой растяпа и обронил его в пути? Но как его теперь отыскать? Уже прошел столько километров. Совершенно убитый отчаянием и тоской я добрался до двери убежища, устало снял с плеча сайгу. Как горько возвращаться в пустой остывший без женской ласки схрон. Я с грустью толкнул дверь и чуть не охренел. Горит свет, за моим столом сидят трое. Что за охреневшие ублюдки? Открыта водка и несколько банок тушенки. Видно, что они тут давно хозяйничают. Когда я вошел, гады дернулись, а до этого с интересом вертели в своих поганых ладонях мой револьвер. Глава 29. Их всего трое, а патронов в моем карабине гораздо больше. Не совершай непоправимое, Саник, сверкнув глазом, прокаркал седой захватчик, сидящий в середине стола. «Почему это?» – спросил я. «И откуда ты знаешь мое имя, козел?» «Мы пришли к тебе с миром», – сказал другой стриженный под котовского хмыря и зачерпнул большой шмат тушенки из баночки. «Сейчас всех положу», – разозлился я. «А вот это спорное утверждение», – засмеялся третий мужик в засаленном бушлате. «Он и трогал мой револьвер, капец вам», но не успел сдернуть с плеча сайгу, как в висок уперся холодный ствол. Я скосил глаза влево. Четвертый бандит прятался за дверью. Как можно было так попасться? Что это за уроды? Как они проникли в схрон? Буря эмоций бушевала в душе, а эти расхохотались, глядя на мои мучения. «Успокойся, сынок», утерев слезу, сказал седой. «Мы ничего тебе не сделаем». Он кивнул, и его подручный забрал мой карабин. «Это для нашего общего блага, и чтобы спокойно вести диалог». Я крепко сжал зубы, но не приуныл. «Так что сядь-ка и послушай, что сейчас скажем». Стараясь не делать резких движений, подошел и сел на стул рядом со шкафом. В голове осталась только холодная злость. Козлы не знают всех моих подлян, не догадываются, насколько близки к смерти. Если взять с полки вот этот томик с метро 2033, скрытый механизм поднимет из ритыга капсулу со стронцием, вызывая мощнейший радиоактивный фон. Козлы получат такую дозу, что через несколько часов кончится, а потом также дистанционно тросом можно капсулу опустить в корпус, защиту. При этом у пораженных мерзавцев от ударной дозы даже галлюцинации будут, и ожоги шкуры и глаз. Но это крайний вариант, мне ведь придется как-то свалить из схрона, а это тяжело сделать, когда находишься под прицелом. Знаешь, почему мы здесь? Потому что ты полный лох, ха-ха, не следишь за безопасностью бункера, да к тебе пролезет даже Млади. Седой не договорил. Я дернул другую книжку, «Землю мертвых». Леска вытащила блокиратор пружинного устройства в стене. Под действием пружины кусок двойного хкла выстрелил вперед. Тяжелый шкаф с фантастическими книжками опрокинулся прямо на этих уродов. Я стулом огрел своего конвоира, пока тот хлопал глазами. Добавил в голову с ноги и забрал стволы, свою сайгу и его аксу. В схроне будет только один хозяин. Из-под шкафа доносились вопли боли. Я подбежал и пнул под него. Оттуда заорали громче. Я узнал хриплый стон седого. «Так тебе, падла». С другой стороны начал выползать говнюк, трогавший мой револьвер. Перепрыгнув шкаф, я вскочил ему на крестец. Мужчина кроваво разбил лицо об доски пола. Быстро выдернув его из-под шкафа, я связал лапы всегда бывшим при мне эспандером, а на голову бандиту надел грязный кулек из-под мусора, который очутился в поле зрения. Под шкафом закричали нецензурной бранью. Высунулась покрытая синяками лысая башка. Прикладом сайги я добавил на ней мощную гематому. Где этот седой черт? Мне не терпелось допросить его, и затем расстрелять захватчиков. «Вылазь!» — крикнул я, направив ствол. «Не делай непоправимого! Не делай непоправимого!» — захрипел под шкафом седой. «Вылазь, сволочь!» — угрожающе повторил я. Мерзко кряхтя, ублюдок вылез. «Руки за голову! Чего еще?» Он нехотя выполнил приказ. «Жить хочешь?» — спросил я. «А ты убьешь, что ли?» «Да ладно, за что?» — заржал седой. «Ты не станешь этого делать. Я владею техникой боя, так что...» Он не сумел высказаться до конца. Стремительный кулак выстрелил в щетинистое лицо. Седой упал и закрыл глаза. Сходив в кладовку, я принес веревку, связал всех руками за спиной и подтянул к потолочной балке. В этом мне помогла ручная лебедка для автомобиля. Козлы зашевелились от боли, когда начал подтягивать. Мне наплевать на их страдания. Поднатужившись, поднял шкаф и отыскал в обломках стола свой револьвер. «Привет, родной!» Крутанул колесо барабана и стало совсем хорошо. «Теперь можно и поговорить». Я достал коробку с дротиками для игры в дартс и уселся в компьютерное кресло. Седой с ненавистью молчал, нехорошими глазами следя за моими приготовлениями. «Ты трахал Ленку?» – неожиданно спросил я. «Нет. А кстати, где она?» Я метнул дротик. Маленькая стрела впилась в щеку пленного. «А-а-а!» — заорал Седой. «Здесь вопросы задаю я!» — рявкнул я. «Трахал!» «Нет! А кто трахал? Может быть он? Или он?» Я кинул дротики в его дружков. Все четверо смешно задергались. «Зачем вы ходили в мой схрон?» «Да не ходили мы!» — жалобно крикнул мужчина с разбитым лицом. «Не лги мне!» Я кинул дротик. «Ай! Ваш старый уже проговорился!» Он спросил, где она. Очередной спортивный снаряд впился в Седова. «Мы торговцы!» — проворчал Седой. Ленка обменивала продукты на мою тушенку. «Почему я ничего не знал? Развяжи, и мы обо всем поговорим!» Я разозлился и запустил в него сразу три дротика подряд. «Говори, быстро, расскажи ему, Альберт», – простонал Седой лысой башке, – «ты не один такой выживальщик в лесах Карелии, есть и другие, а мы организуем услуги для выживших, достаем ценные вещи, можем дрова поколоть, или помощь с морепродуктами, рыба, кстати, нужна», – спросил Седой, – «что-то я не вижу никаких услуг от вас», – я не поверил его словам ни капли, Лена внесла только первый взнос, «ты бы заметил убыток, я и так заметил». Кинул очередной дротик. «Ай, что она заказала? Рыба твоя мне нахрен не нужна, предупреждаю сразу. Она заказала футляр для твоего револьвера», будто высморкнул фразу Седой. «А мы пришли снять мерку». «Футляр? Зачем?» Я так удивился, что даже забыл кинуть дротик в Седова. «Вроде как на подарок, на Новый год. Ты нас убьешь теперь? Не советую. У нас есть крыша. Барыги, блин». Новая информация обескуражила. «Так значит, Лена ни в чем не виновата, надо сходить за ней, блин, я посмотрел на этих засранцев, что ж, решение проблемы только одно, они видели схрон, но делать это здесь, не хочу пачкать кровью гостиную». Медленно подойдя к Седому, я заглянул в глаза и резко дал поддых, начал отвязывать, но стали мешать его приятели, видать, поняли, что сейчас будет, их тоже угомонил, кайф, давно не отрабатывал удары. Пинками погнал безобразную четверку к выходу, в пургу и метель. «Саник, не надо. Друган, одумайся, не бери грех на душу. Зачем тебе это надо? Мы тебе таких ништяков раздобудем. Хошь снегоход, а, Саня?» Пройдя немного вперед, я поставил их в ряд, не обращая внимания на унылый гундеж. Грош цена словам и обещаниям в условиях тотального Армагеддона. Теперь я верю только охотничьим патронам 12-го калибра. Я поднял сайгу, но тут увидел знакомую фигурку, выходящую из-за деревьев. Идет еле-еле, вся замороженная и трясущаяся. «Лена, странно, но я рад ее появлению. Ты вся замерзла», — сказал я, прижимая к себе девушку. «Кто тебя освободил?» «Саша, прости меня, это ты прости. Не разобрался в ситуации, но я как раз хотел идти за тобой. Ступай в схрон, грейся, сейчас закончу кое-какие дела и...» Блин, гребаные ушлепки не упустили момент и, как сайгаки, бросились вниз по склону, скрываясь в вихрях пурги. Бах, бах, бах, бах. Я отстрелял весь магазин. Черт, ушли, гады. Надо продолжить погоню, пока видно следы. Поменяв магазин, обернулся. Моя девушка медленно оседала в сугроб в полном бессилии. Ладно, хрен с ними. Теперь-то уж точно забудут дорогу сюда. Я поднял Лену и понес в убежище. Прошел с ней в теплую кухню, усадил рядом с батареей. Открыв шкафчик, достал коньяк и налил полную кружку. Трясущимися руками обхватила ее, стала пить маленькими глотками. Щеки, наконец, привычно зарумянились. «Так как ты освободилась, любимая?» — снова спросил я. Она сказала: «Я перегрызла веревку зубами. Все-таки это любовь», — подумал я и улыбнулся своей лучезарной улыбкой. Глава 30. Сухо треснули ветки под тушкой павшего ворона, будущий ужин каркнул напоследок и сдох. Я меланхолично сдул дымок, надел варежки, скрипнули лыжи, скользнув к добыче. Хороша птица. Пуля точно пронзила сердце. Добрых 2 кило реального мяса. Лена обрадуется, давно не ели окорочка. Лыжная палка подцепила добычу, которую я спрятал в камуфлированный под зиму рюкзак, и покатил далее. Ветер с некой ленью катил по небосклону черный ковер облаков. Весь мир, как в саванне, не прекращается унылый снегопад. После ядерного осени приползла, наконец, реальная ядерная зима, реальный холод, реальная жесть. То, о чем читал в другой докризисной жизни в бесчисленных произведениях литературы, смотрел кино и играл на компе, явилось в одночасье, испортив жизнь остатков людей на планете. Кому-то нужна была эта война. Проклятые скоты наверху кинули кости напоследок, а нам, простым парням, расплачиваться за их гребаную игру. Невеселые думы мелькали в голове, пока ехал по личным владениям, зато обновил устаревшую от непогоды лыжню. Беда в том, что несколько месяцев назад, когда боеголовки низверглись на головы населения, было еще относительно легко выживать, спокойно сидеть в схроне, охотиться за животными, которые не понимали, что случился БП, и спокойно паслись в лесу. Чудовищные снежные ураганы сменялись затяжными оттепелями. Можно было даже загорать, что Лена и делала на заросшей травкой кровле убежища. Благодаря удобной розе ветров, нас не зацепило радиоактивное мегаоблако с Мурманской и Северной Европы, где, по слухам, не выжили даже крысы, не то что выходцы из арабских стран. Но теперь конкретный ад, походу, везде. Лося перебили выжившие, дичь дохнет. И проклятый мороз. Даже мне трудно переносить, несмотря на теплое шматье. Иногда шкала градусника падает до сороковника. Боюсь представить приход полярной ночи. Понятно, теперь это надолго. Как пережить ужас ледяной тьмы, голодный Пайк? Месяц назад запретил Ленке прикасаться к запасам тушняка. Все силы и драгоценное время уходит на поиски добычи. В мороз надо много калорий, иначе кранты. Я запилил кучу дельных ловушек, подробно описанных в книгах по выживанию. 6 волчьих ям, немерено самодельных капканов, без счета силков на зайцев и птиц, куда в основном попадает писец. Впрочем, тоже вполне съедобен. Сами понимаете, в такой ситуации привередничать не приходится. Даже девушку заставил готовить, что угодно, и жрать. Хоть и скандалила поначалу, она вообще много выступает последнее время. Особенно после того случая с барыгами. Да, конечно, я виноват. Нужно было как-то жестче ей объяснить, что водить чужаков в схрон нельзя категорически. Она встретила этих уебанцев, когда выходила в лес собрать хвои для ванны. Говорит, хорошие ребята, шутили с ней, смеялись, хоть она и испугалась поначалу. Потом уроды напросились в дом, а она их кормила, за что получила в подарок смартфон. И как я не старался объяснить всю глупость поступка, она только обвиняла меня в расстройствах психики и паранойи. ХМ, ну что есть, то есть. Время катилось к обеду. Проверил пару ловушек. Ништяк, снова добыча. Пусть и худощавая, как смерть, жалкая куропатка. Приободрившись, вышел к развилке. Здесь лыжня замыкала извилистый круг. Направо, путь ведет домой, в схрон. Налево живет мой друг. Я свернул к Валере. У него большие запасы чая, который я давно, кстати, не пил. Преодолев несложные 6 км, снял лыжи. Сейчас надо вскарабкаться по бурелому, который наворотил Валера, чтобы скрыть вход. Я поразился такой хитрости, когда бывал впервые. Обогнув приметное бревно, влез в дырку под корневищем, чуть не порвалась разгрузка с маскхалатом. Дальше по просторней, лаз вывел к бронированному люку большой массы. Валера привез его с заброшенного бомбоубежища. Я нажал на кнопку звонка. «Кто там?» Неприветливый ответ из динамика. «Пароль». «Да кто?» «Саша, че, не видишь?» «Пароль». Проскрипел Валерин голос. «Параноик занудный. Блин, каракатица 9. Заходи». Щелкнул замок. Я поднатужился, сдвигая люк. Внутри тепло. В бункере паровое отопление на дровах. Длинный коридор ведет в жилые помещения. Все завалено аккуратно нарубленными полежками. «Привет, друг мой», — раскинул объятия комрад. Жена спешно накрывала стол. Теща недобро посмотрела на меня и уставилась в телевизор, где шло шоу талантов, которое ей предварительно записали на винчестер в 8 терабайт. «Здаров, Валера». «Здравствуйте, Люся». «Здрасте, Антонина Петровна». Я повесил сайгу на гвоздик, снял пуховик, шапку, бахилы, чтоб не пачкать дорогой ковер. Опять привел друга Алканов-то, тунеядцы проклятые, прошамкала бабка. Мы понимающе переглянулись с Валерой. «Давай, за встречу», давно не заглядывал, он разлил самогон по кружкам. «Давай». Мы выпили и заели пойло макаронами с гуляшем из медвежьего мяса. Хорошо, уютно потрескивает печь, закипает чайник. В соседней комнате бесятся дети. «Как там, на поверхности?» — спросил Валера. «Неделю не выходил, с тех пор, как вытащил Мишку из берлоги». «Да херово», — ответил я, обрисуя в двух словах ситуацию. «Зверья мало, холодно». В среду заявились ухари на снегоходах. Штук 6. «Финны чертовы». «И че?» — заинтересовался Валера. «Очередь дал эскорда. Писец козлам». «Правильно», — засмеялся Валера. «Нечего всяким ублюдкам русскую землю топтать. Люсечка, налей, будь ласка, чайку гостю». Оружия у них немного было. Так, пара оружия и калаш. Снегоходы в речке потопил. А это зря. Почему? Топлива-то нет у меня, а у них всего по полбока. Валера налил в блюдечко ароматный душистый чай, отхлебнул и, сделав невеселое лицо, сказал: «Мутные мысли меня терзают, Александр. Дети, тихо. Ну, тушенки на 2 года осталось. Понимаю, та же беда. Надо что-то предпринять, надо. Сидим, как хомяки в норах. А что поделаешь?» Удивился я. «Страна в оккупации. Пиндос, говорят, даже в Кандалакше засел. Я тут думал, Валера расчесал непослушные патлы. А может, не только у нас кирдык? Поди, наши отстрелялись по штатам. С чего ты решил? А с того, Саня, что уже столько месяцев прошло, а мы их даже не видим. Сидят, гады, на базе и носу не кажут. Где зачистки? Где беспилотники? Где каратели? Так что, все фигня, нет никакой оккупации. Я как-то об этом не думал, а подумай. В общем, план таков. Вчера заходил Егорыч с парнями. Он поднимает всех выживальщиков в округе. Будем брать Кандалакшу. Тушенка тушенкой, а патрон раньше кончится. Такие дела, Санек. Много нас будет, стволов 500-600. Утопим пиндосов в крови. Хорошо, мне понравился этот план. Когда выходим? Когда бой? В субботу, 15 ноября, на 117 километре в 23:45. Валера скосил глаза на тещу и перешел на шепот. Честно говоря, запарило уже дома торчать. Эта старая калоша житья не дает. Я хоть к черту на рога, лишь бы из дома подальше. Ладно, не стани, можешь на меня рассчитывать, твердым голосом сказал я, поднимаясь. Моя сайга не подведет. Я вытащил из кармана пакет финских пряников и фонарик Тикка. А это детям подарок, чуть не забыл. На поверхности от души веселился стылый ветер, качая промороженные стволы сосен. Поспешу к дому. Надо готовиться в поход, осталось 2 дня. Вот Ленка реветь будет, переживать. Ну, ничего, пообещаю какой-нибудь подарок. Журнал «Космо» или косметический набор для Хари. Надеюсь, в Кандалакше разживусь и презиками. Только б сначала пиндосов вырезать, а то далеко зашел в фантазиях. Через полчаса выбежал на поляну перед своим схроном. Блять, что-то не так, дверь убежища сорвана с петель, кругом чужие следы, всякие вещи. Я заорал, сорвал карабины, скинув лыжи, бросился внутрь. «Лена!» — крикнул я. Холод молчания встретил в схроне. Среди разгрома гуляет ветер. Лены нигде нет. Неизвестные уроды пытались поджечь жилище, но не знали, все обработано антипожарной пропиткой. Огонь только слегка попортил шкаф и книги с фантастикой. Вот же твари. Они забрали Лену и разорили кладовую. Даже не знаю, что хуже. Несколько секунд стоял, взгляд в пол. Массивные плечи дрожат от горя и злобы. Дышу медленно, сквозь зубы. Вытащив револьвер, крутанул тяжелый барабан. Верное оружие дарит уверенность. Укрыв полярной маской щетинистое лицо, я двинулся в беснующуюся бурю ледяной мглы. Проклятый ветер выморозил щеки под маской, я забежал обратно, в разрушенный схрон. Прикинем все логически, идти сейчас на поиски Лены просто опасно. Это ни к чему не приведет, только к моей бессмысленной гибели в пурге. А я ведь могу послужить отечеству, лежащему в ядерных руинах. Не, идти нельзя. Убрав револьвер, стал готовиться к ночевке. От усталости ломит все тело. Наверное, не стоит чинить сейчас дверь. Вытащив из чуланчика снеговую лопату, стал закидывать в ход кусками мороженого снега, пока не осталось узкое отверстие. Туда и нырнул, как проворный горностай. Дырку пришлось заткнуть старой Ленкиной дубленкой, валявшейся на полу. Включились инстинкты выживальщика. Неплохо бы затопить печь. Я зажег свет. Отлично. Светодиодные плафоны мерзавцы не тронули, и чуть не заорал. О, боги, нет, только не это. В моей прекрасной титановой печи, изготовленной на заказ в Тагиле, зияют черные пулевые отверстия. Надо искать выход из ситуации, пусть смеется безжалостная злодейка судьба. Если затоплю печку сейчас, задохнусь в дыму. Если не разожгу, смерть в стальных ладонях холода. Офигительные перспективы. Вариант, конечно, спуститься в бойлерную Критыгу, но что-то я переживаю за свои бубенцы. Это может плохо сказаться на потомстве. Шевелись, жопа. Это я себе. В башку ничего не лезло. Как тушканчик, скакал и плясал от холода, вспоминая советы по выживанию зимой. По идее, все сводятся к тому, что нужен костер, главное поддерживать всю ночь. Не вариант, по понятным причинам. Как я буду спасать Лену, если не высплюсь? Да и огонь может демаскировать. Мало ли кого занесет ночью. Надо заделать дырки в печке, но чем? Вот я мудак. У меня ж есть несколько пластин титана. Тоже прислали из Тагила вместе с печкой. как ремнобор. Вот мое спасение. Со всей прытью кидаюсь в чулан. Вскоре нашел нужный пакет. Надпись «Магнит» чуть не вызвала слезу ностальгии. В нем пластинки титана и два тюбика печного герметика, осталось после монтажа печки и трубы. Один тюбик целый, второй, почти полный, надет на монтажный пистолет. Я спасен. Однако есть охерительная проблема. Герметик в тубах замерз и стал как камень. Что ж, придется греть пылающим жаром своего тела. Взяв тюбик, сунул ледяную дрянь под мышку, прижал. Пипец, как неприятно. Только воля к жизни и жажда отыскать похитителей девушки позволяют вытерпеть это. Пока герметик размораживается в жаркой подмышке, проведем ревизию. Козлы утащили буквально все. Жратвы ноль, патронов тоже ноль. Из оружия, то, что брал с собой, калаш, револьвер и сайга. Только ради этого стоит найти сволочей и жестоко наказать. Тут мой отточенный взор выхватил в груди убитых вещей литровую бутыль масла синтетики. Я улыбнулся. Знаю, как достать уродов. Наконец, тюбик отогрелся. Обмазав пластинки титана герметиком, залепил дыры в печке. Еле сдерживая слезы, растопил печурку с помощью книжек с фантастикой. Скоты истоптали мою библиотеку, разбросали по полу. Печь вскоре загудела, по схрону разлилось волшебное тепло. Улыбнулся, аж от сердца отлегло. Поставив бутыль с маслом ближе к печи, отхлебнул из фляжки коньяк. Детали мести рисовались перед глазами. С этими сладкими мыслями безмятежно заснул. Наутро, позавтракав окорочком из ворона, выглянул наружу. Погода улучшилась, практически штиль, что как нельзя лучше соответствует моим боевым планам. Вернулся в схрон, нашел кувалду, свернул в трубочку ковер и убрал в сторону. Топнув ногой по бетонной стяжке пола, со всей дури размахнулся и начал бить кувалдой. Пол затрещал, я бил снова и снова, вкладывая в удары всю силу моей злости. Дело сделано. Тяжело дыша, разгреб куски бетона. Вот он, заветный деревянный ящик. Глава 31. Не думал, что когда-нибудь открою его. Стряхнув пыль, я поднял крышку ящика. В нем мощный двухтактный мотор, деревянный пропеллер и другие детали конструкции. Как всегда перед полетом, все сжалось в глубине внутренности, и я поспешил навестить уборную. Скоро предстоит покинуть уютную твердь земли и отправиться в воздушное полное злой турбулентности путешествие в поисках Лены. Кого хочешь, это напугает. На параметре не летал больше года. Еще перед войной моя паранойя подсказала это решение. Нашел в интернете летную школу, записался на обучение. Пришлось отдать довольно приличную для меня сумму, около 50 тысяч рублей. Использовал деньги с кредитки. Сделал это с легким сердцем, так как в преддверии большого пиздеца ничего не собирался отдавать проклятым банкирам. Я знал, этот навык пригодится мне после апокалипсиса. Научиться летать, чтобы выслеживать из-под облаков дичь, мародеров и группировки противника. Флешбек. Первый месяц обучения искусству полета был самый тяжелый. Инструктор крайне удивился. Я пришел на тренировку в полной боевой амуниции. Патронтаж, рюкзак, сайга, тактический шлем и противогаз. Наврал ему, что увлекаюсь страйкболом. «Ну что ж, солдат», — с ухмылкой сказал инструктор, — «приступим к наземной подготовке». И нацепил на меня силовую установку. Я чуть не опрокинулся. Килограмм 40. Потом он пристегнул к карабинам свободные концы параплана и, хлопнув меня по шлему, заорал: «Беги, беги, беги». Ломанулся вперед, как ошпаренный конь, напрягая всю силу своих стальных мышц. Когда крыло с шелестом надулось за спиной, ноги поскользнулись, и я грохнулся плашмя. Хорошо, на лице был противогаз, а то б наелся земли. Тренер закурил сигарету и покачал головой, пока я пытался встать. Этот день стал днем боли. Я падал много, очень много раз, пытаясь выдернуть крыло над головой. Потом, вечером долго вычищал от грязи сайгу и стирал обмундирование. Целую неделю перед следующим занятием я прокачивал свои крепкие ноги с помощью приседаний, в полном снаряжении. Для утяжеления использовал также ящик с тушенкой. «А, снова ты?» — поднял брови воздушные сенсы. «Думал, тебе хватило прошлого раза». «Ага, конечно, деньги-то уже заплачены». Я только сверкнул взглядом из-под противогаза, показываю свою несокрушимую решимость. В этот день я тоже падал, но уже меньше. Пробегал с крылом над головой уже метров по 100. Инструктор довольно кивал и подбадривал меня. Потом начались занятия без крыла, но с заведенным двигателем, учился управлять тягой. Один за другим ломались деревянные винты от моих неудачных стартов. И вот, наконец, в один из пасмурных дней, я полетел сам. Я заорал, как же здорово, изо всех сил сжал ручку газа, и меня стало поднимать вверх. Ну и как теперь стрелять сайгой? Руки заняты клевантами и газом, надо будет что-то придумать. Собрав параметр, я засунул ладони в тепло моего паха. Пришлось работать без перчаток, чуть не отморозил свои проворные пальцы. Вскоре они отогрелись. Я вытащил из мешка и принялся разворачивать хрустящую ткань параплана. Потом еще полчаса распутывал стропы. Они все перекрутились, как змеи в брачный период. Наконец, справившись с этой бедой, подстегнул параплан к силовой установке. Ниже 15 градусов не рекомендовалось летать на парапланах. Могла потрескаться пропитка ткани. А сейчас мороз под тридцатник. Насрать, я все равно спасу Ленку. Ничего с крылом не сделается. Я удовлетворенно закурил и посмотрел на дым. Легкий слабый ветерок как раз дул в нужном направлении. Взлетать гораздо проще против ветра. А он дул вдоль моей полянки. Надеюсь, мне хватит места для разгона. И не зацеплю те гребаные елки. Нырнув в жаркую теплоту схрона, я отыскал канистру с бензином. Потом бутыль с синтетическим маслом. Аккуратно перелил в канистру нужное количество. 1:20. Я с четкостью помнил инструкции, что если не добавлять масла, движок попросту сгорит. Плотно закрутив крышку, я начал трясти и крутить канистру, чтоб масло поскорее перемешалось. На улице перелил топливо в бак. 10 литров. Хватит на 4-5 часов, если сильно не газовать. Главное не замерзнуть наверху. Ничего, у меня же есть коньяк. Буду прихлебывать его в полете, чтоб вернуть тепло в конечности. Остался пустяк. Я даже слегка занервничал. А вдруг, мотор не заведется на этом злобном морозе? Надо подкачать бензик с помощью резиновой груши. Топливо с хлюпаньем побежало в движок, наполняя камеру карбюратора. С замиранием своего храброго сердца дернул ручку стартера. Есть, конечно, электростартер, но он по-любому бесполезен. Аккумулятор наверняка разрядился. Ничего, в полете зарядится. Только бы завести эту хреновину. Со второго или третьего раза мотор, наконец, робко пернул, выпуская облачко сизого дыма из глушака. Но не завелся. Дернул еще, только бы свечу не залить. Блин, может Хайло ему открыть? Я взял ручку газа и полностью выжал максимум. Другой рукой снова рванул стартер. Ну, давай же, есть. Установка ожила, утробно зачухала. Я тут же отпустил газ. На максимальных оборотах меня могло опрокинуть. Но как только сделал это, движок тут же заглох. Ну что такое? Сплюнув, вытащил из кармашка мультитул. Отчаиваться не в моих суровых правилах. Сноровистыми движениями выкрутил свечу. Проклятие. Так и есть, залито. Да еще такой слой нагара. Удивительно, что вообще движган подхватывал. А запасных нет, блин. Вернувшись в схрон, сунул свечу в дырку печи, чтобы она просохла на жарких углях. Интересно, что там с Леной? Мне оставалось только надеяться, что эти бандиты апокалипсиса ничего с ней не сделают. Помотав головой, глотнул из фляжки, отгоняя прочь плохие мысли. Надо думать позитивно, решил я и, надев рукавицу, достал раскаленную свечу. Ножом соскреб с нагар. Вроде, чистенькая, ништяк. Может, еще как-то нагреть башку двигателя, чтоб уж наверняка завелся. Печально, что нет паяльной лампы. Я огляделся и поднял с пола книгу. «Метро 2033». Никогда особо не нравилось. Дочитал только потому, что моя любимая тема – выживание и ядерная война. Усмехнувшись, безжалостно вырвал несколько страниц. Вкрутил свечку на место, свернув в трубочку, поджег листы бумаги. Поднес пламя к двигателю, стараясь не подпалить ремни редуктора. Закончив дело, потрогал. Вроде теплый, зараза. Скорее, пока не остыл. Я дернул стартер. Мотор бодренько застрекотал на холостых. Меня наполнила гордость от проделанной работы. Надо прогреть, как следует. Я направил вращающийся пропеллер в сторону от крыла, чтоб его не полоскало воздушной струей, и начал потихоньку увеличивать обороты. Чуть не отбросило. Есть тяга. Я уперся в силовую установку, с трудом удерживая ее, и радостно засмеялся. Начал бегать по поляне, утрамбовывая снег. Если на старте упаду с работающим двигателем, можно повредить винты стропы. Потом проверил боеприпасы. Любую проблему можно решить, если их много. 5 магазинов с картечью и дробью к сайге. 100 патронов для револьвера. И 4 гранаты на разгрузке. Не густо. Надеюсь, этого хватит, чтобы убить моих врагов. Поверх перчаток натянул непродуваемые рукавицы краги. Мое безжалостное лицо скрыла полярная маска. Чтобы не отморозить глаза, надел очки, которые позаимствовал у гостей из Финляндии. Резинка как раз хорошо удержит на голове капюшон, отороченный мехом волков. С кряхтением надев на плечи параметр, застегнул все пряжки. С грустью посмотрел на свое разоренное убежище. Мой схрон. Ничего, скоро я отомщу гадам и сделаю все, как раньше. Поддав газу, побежал вперед. Больно лупит в живот висящая на шее сайга. Одновременно я тянул лямки, чтобы вывести крыло ровно над головой. Почему стало заваливать влево? Сейчас меня уведет с тропинки в сугроб. Не прекращая бежать, я отпустил правый свободный конец и потянул правую к леванту. Потяни на снегу, и я увидел, что крыло вернулось куда надо, прямо надо мной. Выжал полный газ. Тропинка кончается. Слегка подтянул обе к леванты, и меня оторвало от земли. С ужасом я увидел приближающиеся ели. Тянут свои заснеженные лапы. Высота набирается недостаточно быстро. Главное, не зацепить стропами, а то намотает на дерево, и моим боевым планом хана. Чуть повернул в большой просвет между елок. Ништяк, мрачная тайга ушла вниз. Усевшись поудобнее, решил набрать 500 метров. Зафиксировав газ в нужном положении, бросил к леванты. Потом достал из кармана на колени специальные приспособы. Сам изобрел, чтобы управлять парапланом и одновременно вести огонь по мерзавцам. Это удлинители для клевант, строп управления. На старте они бы путались под ногами. Зацепил на ручках клевант маленькие карабинчики. От каждого карабинчика идет стропа, на другом конце которой я привязал резиновые гимнастические кольца. В них я вставил свои тактические зимние ботинки. Теперь поворачивать можно с помощью ног, а ручка газа, надетая на левую варежку, особо не помешает. Поднявшись где-то на полкилометра, обнаружил, что стало теплее. Даже не понадобился коньяк. Должно быть, холодный воздух опустился вниз, ведь он тяжелее. Я сбавил обороты и перешел в горизонтальный полет. До боли в зрачках вглядывался в дебри леса, пытаясь разглядеть грабителей. Куда же они ушли? Полетел по расширяющейся спарили вокруг схрона. Надо осматривать в первую очередь просеки и дороги. Ублюдки, вряд ли, стали бы ломиться сквозь чащу. Сверху вся местность, словно в Google Map. Повернул к ближайшей прогалине. Вроде бы там какие-то следы, лыжня или след снегохода. Посмотрел сквозь прицел сайги. Точно, снегоход проехал. Недавно. След свежий. Ведь ночью бесновалась пурга. Далеко уехать не могли. Я кровожадно усмехнулся, рисуя в уме планы мести. Вскоре след вышел к замершей поверхности небольшой речки. Она петляла как каракатица. Я летел, следуя всем изгибам, словно хищный коршун. Как лучше сделать? Обстрелять из ружья, когда найду, или кинуть гранату? Опасно, могу зацепить Лену, повредить ее приятное тело. Только б догадалась не высовываться. Внезапно увидел какие-то приближающиеся снизу точки. Глянул сквозь прицел. Птицы, вороны, похоже. Почему они летят ко мне? Залетел на их территорию, быстро догоняют. Капец, какие крупные, блин. Одна из тварей, самая большая, кинулась мне в лицо. Если б не очки, я бы остался без глаз. Отпихнул пернатого монстра. Еще не хватало, чтоб ее засосало в винт. Остальные птицы принялись терзать крыло параплана. Охренели совсем, закричал я. А ну пошли вон, не дай бог, порвут стропы. Запасного парашюта нет ни хрена. Схватив сайгу, я снял варежку, она повисла на специальной резинке, убрал предохранитель и принялся угощать крылатых хищников картечью. В воздухе заметались перья и ошметки мяса. Кажется, попал в нескольких, хмыкнул я. Вороны с мерзким карканьем отлетели прочь. Получил, твари, то-то же. Но что это они делают? С ужасом увидел, как эти птеродактили собираются в плотную стаю. Они разворачиваются ко мне. Ну что ж, я вытащил гранату. Другого выхода просто нет. Дал полный газ. Нужно набрать высоты. Вороны отчаянно закаркали, когда я оказался над ними. Дернув чеку, отсчитал пару секунд и метнул прямо в стаю. По барабанным перепонкам ударило взрывной волной. Просвистели осколки, но, к счастью, ни один не попал в крыло или в меня. Огляделся. В воздухе висит лишь облако дыма и перьев. Ништяк, но столько мяса зря пропало. Да и гранату жалко, конечно. Короткая схватка разбушевала мое нутро. Хочется больше убийств. Ну, где же вы, уроды, похитившие мою любимую? Неплохо бы взять их в плен, а потом допросить, применяя жестокие пытки. Фантазия у меня богатая. Козлы точно расскажут, где их убежище. Там, наверняка, есть чем поживиться. Тут мой взгляд засек струйку дыма внизу. Похитители расположились лагерем на берегу реки. 4 снегохода с прицепами, с моим добром, стоят прямо на льду. Пообедать решили упыри, я прямо представил, как они вскрывают мою тушенку и макароны. Меня затрясло. Впрочем, ладно, сейчас главное, чтобы не заметили и не подстрелили. Параплан довольно медленно летит, попасть легко. Повернул в сторону и, сбросив газ, начал снижаться над лесом примерно в километре от бандитов. Теперь я вне зоны их видимости. Запомнив направление, полетел, чуть ли не касаясь валенками верхушек деревьев. Вытащил и приготовил 2 гранаты. Я вынырнул из-за елок прямо над этими неудачниками. Они, конечно, услышали рев мотора, но не смогли понять, что это и откуда, пока не увидали карающее возмездие с небес. И сейчас бестолково носились по лагерю. «Лена, прячься!» – заорал я, уходя на новый вираж. Гранаты полетели вниз. Одна разорвалась прямо в их гребаном костре. «Ну что, похавали чужой тушиночки, придурки!» Другая взорвалась возле снегоходов. По мне начали палить, только б не попали в бензобак. Он прямо за моим копчиком. Оглянулся, перед тем как скрыться за елями. Кто-кто валялся на снегу, но несколько говнюков достали свое оружие и целятся в меня. Осталась всего 1 граната, и теперь они меня ждут. Сделал большую петлю над лесом. Теперь пойду по касательной, над самым краем растительности. Не буду вылетать над рекой, чтобы не попасть под огонь. Вот вам еще гостинец. Со смехом метнул последнюю гранату. Крыло слегка вздрогнуло. Я глянул вверх. Святые угодники. Ближе к краю параплана виднелась рваная дыра. Проклятие. Впрочем, на летные качества это не особо влияло. По крайней мере, неощутимо в горячке смертельной схватки. Плотно взял в руки верную сайгу. Надеюсь, они поняли, с кем связались. Подлетая на очередном заходе, я заранее направил ствол вниз. Сейчас угощу вас картечью, мои дорогие друзья, и принялся от души палить. Негодяи попрятались в лесу. Внезапно, с ближайшей елки на меня прыгнуло обезумевшее тело с перекошенной от ярости Хари. Оно вцепилось в ногу, пытаясь вырвать сайгу. Резко повело в сторону. Я закричал, выжимая полный газ, чтобы не рухнуть на лес. Мотор захлебывался, мы поднимались еле-еле, постепенно уходя в спираль. Злодей тем временем изловчился и треснул мне в пах. Чудовищная боль пронзила насквозь, я ответил прикладом сайги прямо в рожу. Чувак вскрикнул, сплевывая кровь, но не упал, как я рассчитывал. Пока мы боролись, я не уследил за высотой, и мы на полной скорости влетели прямо в крону роскошного кедра. Раздался треск, в щепки разлетелся пропеллер. Повисли на стропах, крыло надежно зацепилось за ветки. Вот это косяк, зато незваного пассажира насквозь проткнуло острым суком. Гаденыш еще трепыхался, с удивлением глядя на меня. Это же он трогал тогда мой револьвер в схроне, месяц назад. Я улыбнулся и в упор отправил заряд картечи в тупую башку. Протерев очки от мозгов и кусочков черепа, начал выстегиваться из подвески. Нужно быстрее слезать, сейчас остальные будут здесь. Жалко, блин. Параплан. Может, еще получится его забрать? Быстро спустившись по толстым веткам, спрыгнул в снег. Он там, пацаны, обходите его. Услышал я крики. Поменял магазин сайги. Выглянув из-за дерева, я увидел запыхавшегося мужика с перемотанным изолентой калашом. Крадется в мою сторону. Пальнул в него, почти не целясь. За это я люблю картечь. Мужика снесло к чертям. Заснеженные ветки окрасились кровавым винегретом. Со всех сторон засвистели визгливые пули. Уже обошли, суки. Я инстинктивно сжался под деревом. Надо было бежать, но снег тут дьявольски глубокий. Козлы, похоже, не жалеют патронов. Даже не могу высунуться, чтобы убить еще парочку. Сдавайся, сучера. Ага, не дождетесь. Ловите гранату. Воскликнул я и кинул пустой магазин. Стрельба прекратилась, как и рассчитывал. Бросился вглубь леса. Похоже, эти не заметили мой маневр. Пули снова забили в тот несчастный кедр, где прятался до этого. Бежится тяжко, я утопаю в снегу. Надо, чтоб они ринулись в погоню по моим следам. А я просто спрячусь и перестреляю всех поодиночке. Они также будут тормозить в этих сугробах. Я хитро улыбался своему плану набегу, то и дело оглядываясь назад, когда прямо передо мной возник небритый чужак в берете и с ремингтоном в руках. От неожиданности даже не успел выстрелить. Мужик оскалился и треснул прикладом в мое удивленное лицо. Падая, заметил сквозь темнеющее сознание снегоступы на его ногах. Главы 32-38. Глава 32. Первое, что увидел, когда пришел в себя, Это крепкий армейский ботинок, который радостно влетел в мое напряженное лицо. Когда очнулся второй раз, уже смеркалось. Убийственный холод и боль. Боль разбитого фейса. Прямо напротив, на сосновом чурбане сидит старый знакомый, седой ублюдок. Заметив мое шевеление, он кинул в потухшее костровище банку из-под тушенки, облизал ложку и сказал: «Ну что, засранец, какой смертью желаешь умереть? Да че ты с ним цацкаешься, Борис?» Подошел хмырь в берете, который оглушил меня в лесу. «Он троих наших положил, а вас так точно к утру кони двинет. Погоди, Альберт, не кипешуй. Меньше народу, больше кислороду», — ответил седой, не сводя с меня поганых глаз. «Ну, что ты теперь скажешь, Саник?» Я усмехнулся. «Где Лена?» Язык с трудом ворочался во рту. «Теперь это моя баба», — обрадовался седой. «Лену мы реквизируем, как и твои продукты. Даже не поделитесь с Сергеичем?» «Да пошел он нахрен», — Борис сплюнул. «Мы едем в Кандалакшу к нашим американским друзьям, предатели», — вскричал я. Седой злобно прищурился. «Нет, предатели, это вы, выживальщики херовы», — он сплюнул. «Прячетесь, как крысы, по своим норам и думаете спастись таким образом. Наша команда давно разведала все нычки. Сергеич хоть и гондон, но дело свое знает. За месяц выпотрошит все схроны, убежища и бункеры. Это мы еще посмотрим», — сказал я. «А ты ошибаешься. Выживальщики просто более предусмотрительны. И не надо завидовать, своей башкой думать надо. Все к этому шло, к войне. Знаешь, кем я работал?» — заорал Борис. «У меня фура своя была, рефрижератор. Я рыбу возил из Норвегии. Налоги платил, Платон этот ебучий у меня даже стоял. Когда ракета упала на Петрозаводск, я ехал с грузом. Подъезжал к посту. Уже взятку приготовил, как нас волной накрыло. Легковушки просто разметало. Фуру завалило обломками. Я 2 месяца рыбу жрал, пока смог выбраться. 2 месяца, блять. А где была родина? Где правительство, спасатели? Всем насрать. Все сидят в своих бункерах». Я молчал. Седой вытащил из своего кармана мои сигареты, нервно закурил и продолжил. «У эмеров порядок на базе, дисциплина, в городе чисто, электричество, патрули везде ходит, остатки рыбы хорошо у меня брали, они нас к себе возьмут, мы в Америку скоро уедем, говорят, подводная лодка должна приплыть, Америки нет больше, наши тоже отстрелялись, это еще неизвестно, связи нет, да нахер вы, ублюдки, нужны пиндосам», засмеялся я. «Пристрелит вас, или повесит». Альберт подскочил и пнул меня по ребрам. «Вот поэтому мы едем не с пустыми руками», — ответил седой с усмешкой. «Три воза еды и баба, не твоего масштаба. А самое главное, я знаю, что вы задумали, крысы лесные. Амиры будут благодарны за информацию о предстоящем налете на Кандалакшу». Он поднялся, в его руке блеснул мой револьвер. Затушив бычок, седой направил дуло мне в лоб и выстрелил. «Флешбэк, помогите. Грабить». Я аккуратно объезжал пробку по тротуару на своем роскошном спортивном мотоцикле, когда услышал истошные вопли этой бабки. Сумку выхватил паршивец. «Там вся пенсия моя». Впереди удирал, сверкая пятками, худощавый тип в олимпийке. «Наркоман долбанный, наверное». Я вздохнул. Мое чувство справедливости не позволяло проходить мимо подобных сцен. Только бы не опоздать на тренировку по стрельбе. «Стой здесь, бабуль», — сказал я и, поставив свою Ямаху на дыбы, рванул в погоню. «Может, старуха расщедрится хотя бы на косарь за мои труды?» Мерзавец резко свернул в проулок. Со свистом шин я влетел за ним. На ходу достал из кармана осу. С револьвером старался не ездить, чтобы не получить проблем с законом. А резинострел – самое то. Уж сколько раз он выручал на дороге. Постоянно всякие мудаки пытались докопаться до меня. Не нравилось, видите ли, что я проезжал слишком близко к их беспонтовым корытам в междурядье. Когда подобный умник начинал орать, высунув морду в окно, я молча стрелял из травмата, в зеркало, или куда там попаду. Я не боялся, что отберут лицензию. Трудно забрать то, чего нет. Этот ствол мне подогнал знакомый мусор. Остановившись, я уперся своими крепкими ногами в асфальт и прицелился в спину бегущего наркомана. 3 раза бахнуло оружие. Проклятие. Точностью этих игрушек не ахти. Лучше, конечно, в упор стрелять. Ворюга, взвыв, снова свернул за угол. Бешеным зверем зарычал мой байк. «Стоять!» — крикнул я, догоняя. «Верни сумку бабушке, ушлепок». В оси остался последний патрон, сигнальный. Не останавливаясь, пальнул в спину. Раздался жуткий вопль. Я захохотал. На располыхающем задом прибавил скорости, перебежал на другую сторону улицы. Ну, все он меня разозлил. Дал максимальный газ, бросаясь на перерез. В этот момент возникший буквально из ниоткуда КамАЗ въехал в меня сбоку. Я пролетел много десятков метров по воздуху и ударился головой о бетонный столб. Шлема у меня не было. Не люблю летом в нем кататься, жарко очень. Да и как девчонки увидят мое волевое мужественное лицо. Пришел в себя через месяц. За окном лил серый сентябрьский дождь. «Повезло тебе, парень», — сказал мне тогда лысеющий доктор с красными воспаленными глазами. «Мозг не пострадал. Это просто удивительно. Твой череп можно было по кусочкам собирать. Но мы сделали лучше, поставили титановую пластину прямо за место лобной кости. Можешь теперь даже орехи им колоть. Хах, какой толщины пластина?» — поинтересовался я. 30 миллиметров. Ответил врач. «Нормально», — сказал я и уснул. Провалялся в стационаре еще 2 недели. Та бабка даже навещала меня, приносила пирожки, голубцы, борщи в термосе. Я пожирал все это с адским аппетитом, ведь в больнице кормили всяким дерьмом, от которого плохо восстанавливалась мускулатура. А негодяя выловили полицейские, как рассказала мне потом бабуля. И теперь, спустя годы, этот металл в голове спас мне жизнь. Я с благодарностью вспомнил доктора, а самое главное, бабку, из-за которой получил такую мощную защиту. О, боги, как холодно! Дьявольская тьма окружала, сковывая израненное тело мертвым холодом. В голове будто царь колокол. Попытался сесть. С первой попытки не получилось. Штормит, как хилого школьника после выпускного. Седой со своей бандой, видимо, давно убрались прочь. Потрогал рукой лоб. Пуля срикошетила, оставив рваную рану. Кровь уже запеклась или замерзла, пока валялся в коматозе. Что-то надо с этим делать. Слишком уж часто меня стали вырубать. Неужели я как-то подпортил свою безупречную карму? Да, наверное. Нужно было всех убить и забрать себе добро. Я надвинул на поврежденный лоб волчью шапку и пошарил вокруг. Мои вещи забрали проходимцы. А мне, чтобы выжить, нужно разжечь огонь. Расстегнул куртку и отыскал во внутреннем кармане зажигалку крикет. Ништяк, теплая. Чиркнув колесиком, я огляделся. Снег под затухшими углями сильно просел, образуя яму. Вокруг костровища валяются несколько бревен, но я не могу их разжечь. Ублюдки забрали даже нож, которым я рассчитывал настругать щепок. Вспомнил, у меня же есть еще несколько страниц из метро 2033. Ну, хоть на что-то она сгодится, — обрадовался я. Шатаясь, поднялся и наломал сухих веток с ближайшей елки. Изнеженный горожанин давно бы сдох от безысходности, но я не привык унывать. Я воин этого жестокого апокалипсического мира, с прокачанными навыками выживания. Набралась здоровая куча хвороста. Положил еще сверху пару чурбаков и бревно, с помощью бумаги запалил все это дело и принялся греть тушку возле разгорающегося костра. Потом нашел несколько пустых банок из-под тушника. В них осталось немного жира и чуток мясных ошметков, застывших на стенках. Я напихал в банки снег и поставил к огню. Вскоре получилось несколько порций аппетитного бульона. От запаха чуть не кончил. Кажется, сейчас бы сожрал даже медведя, если б у него хватило ума выйти ко мне из мрака леса. Кстати, неплохая идея. С приходом ядерной зимы все косолапые, поди, так и спят в берлогах. Надо будет поискать. Сперва раздобыв оружие, конечно. Я вздохнул. Где же сейчас моя любимая сайга и верный револьвер? Я с пустыми руками, ни еды, ни оружия, ни инструмента. И без Лены. В моей бездонной памяти возникли ее радостные глаза, когда мы веселились и дурачились в схроне долгими вечерами. А какую она варила кашу с тушенкой. Про постельные дела я уж не говорю. Лучшие минуты моей суровой и полной неожиданных поворотов жизни. А теперь я один посреди северного леса. Выпив тушеночный отвар и тщательно выскоблив банки, я счастливо рыгнул. Такой ужин, всяко, лучше, чем ничего. Я принялся обдумывать положение. Мысли постоянно сбивались. То ли от выстрела в голову, то ли от ярости и жажды мести. Можно добраться до схрона, в котором живет мой друг Валера. Примерно знаю, в какой стороне. Скоро выступать в поход на Кандалакшу. Там, я надеюсь, получится поквитаться с седым гондоном и вернуть моего Линусика. Но без лыши в таком состоянии, вряд ли осилю даже грибанный километр. Надо будет сделать снегоступ из веток. Отличная мысль. А еще утром поискать параплан. Без пропеллера, конечно, не улететь, но там же на дереве должен висеть мертвый чувак. Сомневаюсь, что бандиты сняли своего корифана. Мясо этого подлеца поможет мне окрепнуть и набраться сил. Может, у него хоть нож найдется, геморрына будет тащить всю тушу и запекать целиком. Приободрившись от перспективных планов, я начал клевать носом и постепенно задремал. Проснулся резко от неприятного ощущения чужого присутствия. Подпрыгнул, хватая в руки полено. «Ты ебанутый?» – спросил сидящий возле костра незнакомец. «Откуда он только приперся среди ночи?» «Да нет», – ответил я. «Тогда положи полешко. Если б хотел убить, то перерезал горло еще час назад». Я кинул полено в огонь. Старый хер говорит логично и при этом выглядит неопасно. Одет в какой-то замусоленный ватник, на башке меховая шапка, на ногах унты. Ружья нет. Лицо лесного гостя выделяется своей морщинистостью, загорелостью и пронизывающим внимательным взглядом бледно-голубых глаз. Местный, похоже, из Карелов. «Ну, будем знакомы», — сказал, наконец, я. «Как тебя звать?» «Витек зовут люди», — усмехнулся дед. «А меня Александр». Потом мы сидели и кушали жареное мясо. У Витька оказалось с собой немного еды. Это меня обрадовало больше всего. «Ты из поселка, что ли?» Жуя ногу лося, спросил я. «Нет». Витик закурил папиросу, угостив и меня. «Охотник?» «Гы-гы-гы, нет». «А кто тогда?» «Шаман я». Сверкнув зубами, улыбнулся старый. «Я читал Кастанеду», сказал я. «Ты, дед, не похож на Дона Хуана. Знаешь эту книгу?» «Нет». «Витик не умеет читать буквы людей». «Почему?» «Ты не учился в школе?» «Я что, похож на ебанутого?» Заржал Витик. «У меня 2 внука и 7 правнуков ходили в школу. В Петрозаводске». «Соболезную, дед», сказал я. «Духи забрали их очень давно», махнул рукой Витик. «Еще когда они стали жить в городе. Это пропащие люди». «Почему пропащие?» «Потому что ходили в школу. А школы придумали плохие звери. Вы, городские люди, служите плохим зверям. Вот ты бы отдал своего сына в лагерь, к зэкам». «Конечно, нет». «Почему?» Старик улыбнулся. «Ведь каторжники его научили бы всем хитростям и законам лагеря. Он смог бы там неплохо жить и, возможно, достичь хорошего положения в том обществе. Но он уже не сможет никем стать, только преступником, бандитом. Он не сможет жить нигде, кроме зоны». «Вот видишь», — сухо произнес Витик, — «и белый человек не может нигде жить, кроме каменных коробок. Но если раньше ваша зона могла бы называться честной, где все по понятиям, то сейчас весь ваш мир – петушиный барак. Это на самом деле очень плохо, хотя и называется забавным словом «цивилизация». Я задумался, переваривая слова старого Карела. «А кто такие плохие звери?» «Духи, нечисть», – дед сплюнул. «Их можно убить, и да, и нет. Это долгая практика. Научишь?» «Тебя?» – Витик пожал плечами. «Ты долго жил у плохих зверей. Ты очень ебанут. Удивительно, что ты вообще смог уйти из города. Духи сделали тебя слабым, Саник. На-ка, выпей. Настойка, как у Егорыча». Я повертел в руках стеклянную бутыль с мутной бурой жидкостью. «Хех, не совсем», усмехнулся шаман. «До прихода большой зимы я собирал много мухоморов, чтобы открывать двери в миры духов. Когда настали холода, я понял, что собрать грибы еще долго не получится, и сделал из своих запасов целую бочку мухоморной настойки. И что, правда, можно слышать духов. А то как же, я постоянно с ними говорю. Это духи мне помогли тебя найти. Плохие белые звери забрали у тебя все. Все, что было дорого и было частью тебя. Да, мой револьвер. Но самое главное, они не смогли отнять твою силу и отвагу великого воина. Это точно», — согласился я. «Духи шепчут мне, что у тебя впереди великий путь», — серьезно произнес Витик. «Выпей, нужно пробудить в тебе силу». «Буду как, Люк Скайуокер, что ли?» — Витик кивнул. «А ты как будто, и не такой долбоеб, каким хочешь казаться. А это не опасно?» — спросил я, открутив крышечку и понюхав содержимое. Пахло спиртягой и грибами. «Немножко можно, а то слишком ты уныл», — заржал дед. «Пей уж, духом не терпится с тобой побеседовать». Я с некоторой опаской налил в банку из-под тушенки эту загадочную жидкость. «Немного, на 2 пальца». «Так ты не услышишь голос духов», — воскликнул Витик. «Лей до краев». Глава 33. Вздохнув, последовал совету, наполнил банку доверху. Передал бутыль шаману. «Меня раздирают противоречивые чувства. До этого я никогда не употреблял ни ЛСД, ни грибов. Хотя, всегда хотел попробовать. Особенно после книг Кастанеды. С другой стороны, немного боязно, что там скрывают бездны моего разума. Но если это поможет вернуть Лену, Я зажмурился и быстро выпил жгучий напиток. Обволакивающее тепло растеклось по организму. «Вкусная штука», — переведя дух, — сказал я. «Спасибо, но что-то ничего не ощущаю особенного. Духи приходят не сразу», — улыбнулся дед. Он тоже от души приложился к бутылке, всосав чуть ли не треть. «Так ты научишь меня убивать плохих зверей?» — спросил я. «Чтобы освоить практику убийства плохих зверей, надо много убивать плохих зверей. И все, а как?» — я удивился. «Просто практикуй и все, но для этого нужно знать их повадки да хотя бы знать, как они выглядят». Старик улыбнулся. «Плохие звери неотличимы от простых людей. Они выглядят, как мы, но в них живет нечисть. Скоро духи все скажут тебе». Витик извлек из котомки варган, и тишину тайги преобразили необычные звуки древней музыки. Я почувствовал странную легкость в теле. Подкинув в костер больше дров, стал наблюдать за пляской язычков пламени. Зрение сделалось четким, как в HD-качестве. Боль от ран куда-то исчезла. Искры выстреливают и красиво улетают в ночное небо. Внезапно захотелось двигаться под музыку, плясать. Старик одобрительно кивнул, глядя с улыбкой на меня. Я подскочил и начал ритмичные движения, прыгая вокруг костра. Эйфория переполнила нутро. Движения доставляют настоящий кайф. Деревья вокруг закачались в такт. Время будто исчезло, а потом стало то замедляться, то свистеть на сверхсветовой скорости.